стали усиленно отрабатывать тактические схемы ведения боевых действий малыми группами. Отдельно занимался с Харунжими и Ромой. Ставил задачи и слушал их варианты ответов. К моему удивлению, справлялись они просто отлично, находя порой очень оригинальные решения. Командиры не спрашивали ни о чем, но догадывались, что моя движуха неспроста. — Командир, не буду расспрашивать тебя, только прошу не отстранять меня от рейда, — попросил Андрей, застав вечером в штабе. Надо признать, он сильно изменился за время службы в сотне. Постоянно со своей полусотней. На всех занятиях, тренировках, выходах десятков на кордон. Не делал никаких скидок на то, что он офицер, руководствуясь моим принципом. Командир должен уметь не только делать все, что положено подчиненному, но делать это лучше всех в подразделении, которым командует. Он окреп физически и без труда совершал марши с подчиненными. Пластуны, увидев командира в деле, стали доверять ему и верить. Андрей почувствовал эти изменения в отношении, обрел спокойствие и уверенность. Завел он этот разговор потому, что опасался моего решения не брать в рейд новичков, к которым относился и он. Почему так решил? Обоснуй коротко и ясно, без лирики и эмоций. Усиленная тренировка в горной местности и горная оснастка. Подготовка Тихоном и Ильей фургона мастерской к длительному переходу. Переделка кухни. Разговоры о сведении старых десятков в полусотню. Молодец, соображаешь. Отвечу честно, пока не знаю. Скоро поеду в Пятигорск по поводу предстоящего рейда. После все и решу. Ты как, со мной? Нет, буду тренироваться. Кое-что надо подтянуть. Опять молодец, Андрей. Выражаю тебе свое удовольствие по поводу усердного исправления службы. Можешь взять пирожок с полки, заслужил. — Какой пирожок? — завис Харунжий. — Шутка, Андрей! — рассмеялся я. — Составишь список, что тебе прикупить. Отдашь Аслану.